Эдгар Уоллес. Пояс царицы Савской. Глава первая. Полагаю, что вопрос исчерпан. Женщина медленно поднялась с кресла и нервно натянула кружевной шарф на плечи. На террасе Эмерслей-холла никого не было. Из дома доносились мягкие звуки венгерского вальса, гармонировавшие с лунным сиянием, в котором утопала спускавшаяся вниз аллея. Мужчина тоже встал. Это был высокий, красивый молодой человек лет 30 с небольшим. Его широкие плечи и мужественная осанка выдавали военного. На его лице было выражение скорби от сознания, причиненной им неприятности, от которой он охотно избавил бы собеседницу. Она выглядела чрезвычайно бледной в лунном свете. Прелестное создание с массой черных волос, низко спущенных на лоб и виски, с гордым и властным видом, который сказывался даже в смелом изгибе бровей и характерных очертаниях подбородка. Но теперь она была смиренна. «Да, бесполезно продолжать далее разговор», — сказал молодой человек с нервным смехом. «Я сам удивляюсь, что могу говорить об этом так бесстрастно, но все потому, что я хочу быть честным в отношении вас, Анна». «Простите», — поспешил он поправиться. «Обмолвка, от которой не скоро отвыкнешь, леди Уэнсли». «Вы думаете, что я поступила с вами дурно?» — спросила она, облокотившись на балюстраду. Она говорила быстро, потому что времени для разговора наедине у них было мало. «Не нахожу, что вы поступили со мной честно», — ответил он. «Я буду откровенен с вами. Теперь я знаю, вы хотели выйти замуж за богатого человека, но вы не должны были скрывать от меня ваших мыслей и желаний». Она с удивлением отметила, что в голосе его не слышно было упрека. «Известие о вашем замужестве я получил с той самой почтой, с которой ожидал получить ваш ответ о назначении дня нашей свадьбы. Вы ни единым словом не дали мне знать о перемене ваших планов. Ваше письмо пришло в Индию, когда вы уже были замужем. Жестокий, горький удар для меня». «Вы легко пережили его, Рональд», — сказала она с усмешкой. «Господь посылает людям силы в час испытания», — сдержанно заметил он. «Вы не знаете, что такое быть бедным», — проговорила дама тихим голосом. Он засмеялся. «Едва ли я знал, что значит быть не бедным». «Теперь все это прошло, и вы забыли?» «Да, все прошло», — подтвердил собеседник. «И вы забыли?» «Нет». «Вы считаете женщин скверными?» «Я не считаю женщин скверными, но вы поступили со мной непорядочно». Мужчина повернулся, чтобы идти в комнаты, но дама дотронулась до его руки. «Одну минуту, Рональд. Предположите...» Она порывисто дышала, глаза у нее сверкали. «Предположите, что я раскаялась в том, что так поступила, что теперь я ясно вижу свое безумие и его последствия. Предположите...» Она понизила голос до шепота. «Что я ставлю любовь выше всего. Ах, выслушайте меня!» Она схватила его за руку. «Деньги не могут заменить все, Рональд. Я знаю, что поступила скверно и жестоко, но мне нужна была не одна лишь любовь, а теперь мне ничего не нужно, кроме любви». Бриллиантовая звезда у нее на груди поднималась и опускалась. Сверкающие глаза были устремлены на мужчину. Он медленно покачал головой. «Уже поздно», — мягко проговорил он. «Даже если вы любите теперь меня, я не могу ответить вам взаимностью». Леди Уэнсли отшатнулась тихим стоном. Она никогда не сомневалась в его любви, и эти слова поразили ее в самое сердце. «Значит, другая?» «Да», — ответил он, — «и думается мне, теперь настоящая». Из бального зала на террасу вышел высокий полный мужчина. Свет из окна упал на его седые волосы и разгоряченное веселое лицо. «Алло, это ты, Анна?» — позвал он. «Пойдем, дорогая, Раджа спрашивал о тебе. И вы также, Грей», — радушно обратился он к молодому человеку. «Когда вы доживете до моих лет, ваша сентиментальная любовь к луне будет умеряться страхом ревматизма. Бррр!» И он вздрогнул. «Я сейчас приду, Джон», — сказала молодая женщина. «Капитан Грей рассказывал мне о своих приключениях в Индии, и ты пришел как раз на самом интересном месте». «Мне очень жаль», — со смехом извинился Уэнсли и продолжил. «Вы, люди с приключениями, имеете громадное преимущество перед несчастными, которые сидят по своим углам. Пойдемте со мной. Раджа обещал показать свои драгоценности. С ними тоже связаны приключения, интересные даже для вас, Грей. Я иду». «Одну минуту, капитан Грей», — в отчаянии взмолилась леди Уэнсли. «Мне надо спросить вас». Ее муж постоял с минуту в нерешительности, а затем, убедившись, что он лишний, вежливо ретировался. «Не задерживайтесь долго, воздух холодный». Она подошла, пока муж не скрылся в ярко освещенной комнате, и обернулась к своему собеседнику. «Кто она?» – уже спокойнее спросила красавица. Рональд Грей в смущении молчал. «Вряд ли я имею право». «Вы уже помолвлены?» – резко спросила она. «Да», – признался капитан. А в ответ он услышал неприятный смех, в котором звучали разочарование, скорбь, унижение и снова вспыхнувшая любовь. «Кто она?» – повторила Анна свой вопрос. Прежде чем прозвучал ответ, на террасе показалась тонкая фигура молодой девушки. «Рональд, мы ждем вас!» Она приблизилась и положила руку ему на плечо. Леди Уэнсли могла не спрашивать далее. Молчание молодого человека было красноречиво. Марджери приходилась кузиной хозяйки дома. Она была красивее леди Уэнсли, такая же высокая и грациозная, но с более нежным цветом лица. Глаза ее весело сверкали, когда она говорила. «О, Анна!» – воскликнула она. «Неужели вам не хочется взглянуть на удивительный пояс Раджи?» Молодая женщина напряженным усилием воли поборола свое волнение. «Я не особенно любопытна», — сказала она. Было ясно, что свидание окончено. Какая может быть польза в дальнейшем разговоре? Она узнала самое худшее. Ее любовь была отвергнута. Втроем они вернулись в комнаты. Танцы прекратились, гости собрались около чианорского раджи. На долю сэра Джона Уэнсли выпала честь принимать у себя богатейшего из индийских магнатов. Они познакомились с восточным владыкой, когда сэр Джон приезжал в Индию охотиться. Раджа, получивший университетское образование в Оксфорде, был интересным и приятным собеседником. Когда две дамы и молодой человек вошли с террасы в комнату, его светлость разговаривал с высоким, аристократического вида человеком со смеющимися глазами. Громкий смех Раджи перекрыл общий гомон. «Вас должно это позабавить, сэр Джон», — сказал магнат. «Что такое?» — улыбаясь, спросил хозяин дома. «Я не нахожу в этом ничего забавного», — заметил Триньон. «Я советовал Радже заботливо оберегать свой пояс в доме такого страстного антиквара, как вы, сэр Джон». «Но пока еще Раджа не искушал меня», — с улыбкой отозвался Уэнсли. «Но возможно, что когда я увижу этот удивительный пояс, то я почувствую зависть и алчность». Раджа подозвал лакея и приказал ему пригласить секретаря. «Пояс царицы Савской принадлежит к числу моих фамильных драгоценностей. Хотя мои верноподданные и заявляют мне, что я свет небес и сокровище земли, но я не питаю той детской веры в их честность, какую чувствую к вашему казначейству». Быстро оглядев окружающих его гостей, он остановил свой взор на Марджери. «Мисс Дуглас, вы должны надеть этот пояс. Мы не можем себе представить все очарование драгоценностей, пока они не украшают красавец». Слова Раджи вызвали яркий румянец на лице молодой девушки. В эту минуту появился смуглый секретарь Раджи, с которым последний обменялся несколькими словами на родном языке, после чего секретарь, отвесив глубокий поклон, вышел из комнаты. Глава вторая. Триньон с интересом наблюдал за происходившим. Он в тот день приехал из Лондона по приглашению сэра Джона. Обременительная работа по управлению Скотланд-Ярдом утомила директора полиции, тем более что забот прибавилось вдвое во время коронационных торжеств. Он последовал за гостями в комнаты Раджи. Они миновали длинный коридор и по широкой лестнице дошли до апартаментов, занимаемых восточным магнатом. В обстановке комнат не было ничего экзотичного, ничто не говорило о пребывании здесь богатейшего человека Индии. Сэру Джону было известно, что вельможа совершенно равнодушен к восточной роскоши. Его светлость попросил гостей подождать и прошел в спальню. Через несколько минут Раджа принес длинный плоский ящик из красной кожи, поставил его на стол посреди комнаты под свет электрической люстры и открыл. У столпившихся вокруг стола людей вырвались возгласы удивления и восторга. В ящике на подушке голубого бархата лежал пояс царицы Савской. Широкая полоса матового золота, усыпанная бриллиантами и изумрудами. На концах застежки из жемчуга и изумрудов. Раджа вынул пояс из ящика и сделал знак Марджери. Она немного конфузясь, но, улыбаясь, выступила вперед. «Вы позволите мне заменить вашу горничную?» – спросил он, застегивая пояс вокруг ее талии. Пояс сидел на ней, как влитой. Древние застежки, такие же крепкие, как времена царя Соломона, ловко вошли в свои гнезда. Молодая девушка была великолепна в ярком свете электрической люстры. Рональд и Марджери обменялись счастливыми взглядами. Леди Уэнсли перехватила взгляд капитана, и он пронзил ее до глубины души. Сверхъестественным усилием воли она сохранила самообладание. «Очень мило, Марджери», – протянула она. «У вас такой вид, точно вы сошли со сцены Шантана или вернулись с костюмированного бала. А сколько стоит эта удивительная вещь, Раджа?» Магнат улыбнулся, сверкнув белыми зубами. «Было бы трудно определить ее цену, как антика». Он взглянул на сэра Джона, тот утвердительно кивнул головой. «Но в смысле чисто материальной ценности, принимая во внимание вес золота и сложность огранки камней, пояс этот стоит 200 тысяч фунтов». Всех поразила громадная сумма. «О, снимите это, пожалуйста!» – нервно проговорила Марджери. «Так неприятно иметь на себе такие драгоценности. Какой-нибудь камень может выпасть!» Раджа покачал головой. «Потерпите немножко. Вспомните, что царица Савская предстала в этом поясе перед великим Соломоном. Снимите, пожалуйста!» – просила молодая девушка, вдруг побледнев. Она точно предчувствовала несчастье, а Трэнион, от внимания которого ничто не ускользало, поймал взгляд хозяйки дома и недоумевал, чем могла провиниться девушка, чтобы возбудить к себе такую злобу. Ловкими пальцами Раджа расстегнул пояс, и Марджери, все еще немного бледная, дрожащей рукой расправила складки на своем платье. «У меня было какое-то жуткое чувство», — проговорила она. «Не правда ли, как глупо?» «Даже люди с более крепкими нервами испытывали это чувство, мисс Марджери», — сказал Раджа. Он положил пояс в ящик, который затем отнес в спальню. «Как вам понравилось?» — спросил он сэра Джона, вернувшись через несколько минут. «Великолепная вещь!» — восторженно ответил антиквар. «Но я недостаточно ее рассмотрел». «Вы рассмотрите завтра», — сказал Раджа. «Откровенно говоря, мне так же жутко показывать пояс, как людям надевать его. Я не должен был просить мисс Дуглас примерить его, но так как я не верю в эти глупые басни...» Он презрительно пожал плечами. «Но я, конечно, не могу требовать, чтобы другие люди разделяли мой скептицизм». «Существует легенда?» — поинтересовался Трэнион. «Туманная легенда о том, что пояс приносит несчастье тому, кто наденет его. Что-то в этом роде». Они вернулись в бальный зал. Трэнион не танцевал. Его понятие о развлечении заключалось в том, чтобы удобно расположиться в удобном кресле с интересной книгой и трубкой. Он прошел в пустую комнату, где горела лишь одна лампа. Желания читать у него не было. Он закурил трубку и, развалившись в кресле, поглядывал в окно на таинственно освещенный луною парк. Голова его склонилась, трубка упала на пол, и он задремал. Его разбудили звуки голосов. Он открыл глаза. Посреди комнаты стояли Марджери и плешивый низенький человек с уныло повисшими усами. «Я не могу теперь заплатить вам, мистер Веллет», — говорила она. «Я не думала, что вы так скоро потребуете уплаты». «Знаете, мисс», — отвечал мужчина, — «мне неприятно докучать вам, но мне необходимо получить деньги. Мне предстоят большие платежи, иначе я не позволил бы себе надоедать вам. Я специально приехал сегодня из Лондона, чтобы повидать вас». «Но я не могу заплатить вам», — в отчаянии повторила девушка. «Не могу. Я бы никогда не приобрела этих вещей, если бы знала, что вы так скоро потребуете уплаты. Дивиденды я получу не раньше, чем через 2 месяца. Сейчас я не в состоянии выполнить ваши требования». Низенький человек безнадежно покачал головой. Трениун оказался в дурацком положении и дорого бы дал за возможность незаметно уйти из комнаты. Он понимал, как неприятно было бы молодой девушке узнать о его присутствии здесь. «Не можете ли вы достать где-нибудь денег, мисс? Вы не можете себе представить, в каком я затруднении. 80 фунтов, не бог знает, какая сумма для такой леди, как вы». «О, вы не должны были приезжать. И зачем я только воспользовалась вашими услугами?» «А вы не можете занять денег?» «Как вы смеете?» – вспылила она. «Как вы смеете предлагать мне подобные вещи? Нет, вам придется подождать». «Я не могу ждать, мисс», – заныл человечек, ломая пальцы. «Я же говорю вам, что мое положение скверное. А как насчет капитана Грея?» Марджери выпрямилась и презрительно поглядела на торговца. «Я сейчас позову лакея», — сказала она. «Уходите, вы скверно поступаете». «Я должен получить деньги», — со страхом повторял он. «Для этого я приехал сюда и без денег не уйду». Трениону послышался чуть заметный шорох около двери. Он обладал очень тонким слухом и услышал то, чего, очевидно, не слышала молодая девушка. Он взглянул в сторону двери и закусил губу, чтобы не вскрикнуть. За портьерой он увидел женщину, и этой женщиной была леди Уэнсли. С того места, где она стояла, ей легко было увидеть Трениона, но все ее внимание было поглощено теми двумя. Было ясно, что она слышала весь разговор. Директор полиции не имел иллюзий относительно мотивов человеческих поступков. Его служба уничтожила в нем веру в честность людей. «Она проследила за молодой девушкой», – подумал он, – «с целью выяснить причину подозрительного визита». «Я вышлю вам завтра часть денег», – сказала, наконец, Марджери. «Больше я ничего не могу сделать». Плешивый человечек стоял в нерешительности. «Вы уверены в этом, мисс?» – спросил он. «Я же говорю вам, что пришлю завтра», – ответила девушка, топнув ногой. «Вы должны быть довольны этим». «Ну, приходится смириться», — со вздохом сказал торговец. «Я верю вам. Если вы пришлете мне деньги завтра до 12 часов, это будет иметь громадное значение для меня». Разговор был окончен. Трениан увидел, как фигура за портьерой проскользнула в дверь. Он также увидел выражение удивления на лице Марджери при виде открытой двери, удивление, которое сменилось испугом. Не говоря ни слова, она широко распахнула дверь и вышла, а торговец последовал за ней, закрыв дверь. Трениан встал, поднял свою трубку и прошел на середину комнаты. Директора полиции не могут смутить грешки людей. Он отлично понимал положение Марджери Дуглас, положение, в котором легко могла очутиться любая женщина. Он подумал, не предложить ли ей денег. 80 фунтов – небольшая сумма, но предложить деньги значило бы признаться, что знаешь о денежном затруднении. Положение было щекотливое. Он задумался, как вдруг открылась дверь и вошла леди Уэнсли. «Мистер Трениан, я пришла за книгой, танцы надоели мне. Вы давно здесь?» Она проговорила это порывисто. «Я только что пришел». «Встретили ли вы кого-нибудь?» «Я видел вашу кузину. Кто это с ней был? Странный такой старичок». «О, он приехал из Лондона!» Она пожала плечами. «Боюсь, что милая Марджери немного мотовка. Вы никому не скажете?» Просительно сказала она. «Можете быть уверены, что я никому не скажу». «Видите ли, Марджери истратила кучу денег на золотые вещицы и другие пустяки. Нынешние молодые девушки мне кажутся страшно легкомысленными. А так легко теперь получить вещи в кредит, а затем...» Снова пожатие плеч. «Достать денег под залог этих вещей. Это ужасно, не правда ли?» Он согласился с этим. «Действительно ужасно. В некотором роде это преступление». «Я знаю, но вы же не арестуете милочку Марджери?» Она улыбнулась. «Нет, человек, которого вы видели, приказчик Стенга, ювелира, не следовало бы говорить это, но я знаю, что могу довериться вам, мистер Трэнион». «О да», — ответил он с улыбкой, — «вы можете довериться мне». Какую цель преследовала она, когда лгала ему? Он отлично знал, что тот человек был из модной лавки. Зачем старалась она очернить свою кузину? Почему у нее был такой взволнованный вид, когда она застала его здесь? Эти вопросы долго не давали ему заснуть в ту ночь. И эти же вопросы занимали его мысли, когда он ехал в Лондон на другой день. Деловая сутолока в Скотланд-Ярде отвлекла его мысли от маленькой комедии, зрителем которой он был в Уэнсли-Холле. По возвращении в город он отправился обедать в клуб. За обедом лакей подал ему телеграмму. «Пояс царицы Савской украден из Уэнсли-Холла. Можете ли вы приехать и помочь нам?» Джон Уэнсли. Трэнион положил телеграмму в стол и тихонько засвистел. Глава третья. Марджери Дуглас стояла перед своей кузиной в сумерках гостиной. Лицо у молодой девушки было осунувшееся и бледное, а на тонких губах леди Уэнсли блуждала саркастическая улыбка. «Я положительно не понимаю, что вы хотите сказать, Анна», — сказала девушка. «Я и не предполагала, что вы поймете», — сухо ответила молодая женщина. «Но я все же думала, что вы избавите меня от неприятной необходимости высказать все в грубых выражениях». «Они не могут быть грубы для меня», — холодно возразила Марджери. «Я устала от разных недомолвок и намеков». «Так и должно быть», — сказала леди Уэнсли, не поднимая глаз. «Что касается меня, то я более чем устала от других вещей». Молодая девушка глядела на нее с выражением недоумения на лице. «Я хорошо понимаю, Анна», — коротко проговорила она, — «что вас расстроило это ужасное воровство, но ваши намеки обидны для меня, оскорбительны. Неужели вы не можете прямо сказать, подозреваете вы кого-нибудь? Вы думаете...» — она запнулась. «Неужели вы думаете, что я знаю, кто украл?» спросила она задыхающимся голосом. Леди Уэнсли вызывающе глядела на нее в упор. «Удивляюсь, к чему вы это говорите? Не лучше ли вам намекнуть мне, чтобы я могла помочь мистеру Трэниону разобраться с этим делом?» «Намекнуть?» — с трудом проговорила Марджери. «Неужели же...» «Дорогая моя, всем ведь известно, что у вас денежные затруднения». Молодая девушка вспыхнула. «Я не понимаю вас», — твердо сказала она. Леди Уэнсли пожала плечами. «Если вы не знаете этого, то вы здесь единственная особа, которая пребывает в неведении. Разве не правда, что к вам приставал человек, нарочно приехавший за деньгами из Лондона?» «Это правда», — горячо ответила молодая девушка. «И с вашей стороны гадко и жестоко предполагать, что моя нужда в деньгах находится в связи с воровством пояса Раджи. Это подло с вашей стороны!» Она топнула ногой. «Как вы смеете!» «Заплатили вы ему деньги?» — резко спросила леди Уэнсли. «Заплатила», — ответила молодая девушка. «Откуда вы достали деньги?» Усилием воли Марджери поборола свое возмущение. «Деньги я! Я нашла деньги!» Она замолчала. «Я получила деньги в четверг, на другой день после пропажи пояса», — заметила леди Уэнсли. «Как вы получили деньги?» «По почте банковскими билетами». «И кто же прислал их?» Возраставший ужас в глазах девушки мог возбудить жалость. «Не знаю», – ответила она. Гнев и злоба ее остыли. Она осознавала только, что против нее вырастала чудовищная гора подозрений и что она не в состоянии дать объяснение, которое удовлетворило бы ее беспощадную кузину. «Деньги пришли по почте», – повторила она. «Утром в четверг 100 фунтов банковскими билетами. Я не знаю, кто их послал». Она опустила голову. «Я писала двум людям и думала, что один из них послал деньги». «Кому вы писали?» «Я не могу назвать их имен, скажу лишь, что получила со следующей почтой письма от обоих. Один из них высылал мне деньги, которые я вернула, так как уже получила 100 фунтов. Другой же не мог помочь. Это истинная правда. Вы следили за мной и построили самые худшие предположения на основании моих действий. Неужели вы хоть на одну минуту могли представить, что я замешана в воровстве пояса?» «Я хочу немедленно прояснить это дело», — сказала леди Уэнсли. «Дело не в том, что думаю я, дорогая моя, а важно то, что подумают люди». Она с минуту помолчала, глядя в упор на Марджери. «Что подумает капитан Грей?» – медленно добавила она. Лицо молодой девушки побледнело. Она стояла, пристально глядя на кузину, точно не поняла смысла сказанных слов. Затем, повернувшись и не говоря ни слова, вышла из комнаты. Она пошла прямо в библиотеку, надеясь найти там Рональда. Он сидел за письменным столом, обложенный бумагами. Его улыбка пропала, когда он увидел взволнованный вид невесты. «Что случилось?» – спросил он, вставая. Удрученная горем, она бессвязно рассказала ему о случившемся. Грей широко раскрыл глаза от удивления. «Но, дорогая моя, вы, конечно, шутите?» «Не шучу», – ответила она. «Но как смело, Анна, говорить вам такое?» – воскликнул он, нахмурив брови. Девушка разрыдалась. Капитан прижал бедняжку к груди и всячески старался успокоить ее. Было, вероятно, чудовищно, чтобы могло зародиться такое подозрение. Он был, как и все, возмущен дерзким похищением. Да и огорчение сэра Джона удручало Грея. Антиквар принял близко к сердцу случившуюся беду. Хотя Раджа с восточным спокойствием отнесся к происшедшему и старался смягчить тяжелое впечатление, но все его рассуждения были бесполезны и не могли избавить хозяина дома от гнетущего чувства ответственности. Раджа уехал, приветливо и сердечно простившись с хозяевами. По его цветистой прощальной речи можно было подумать, что он не лишился драгоценной вещи, а наоборот приобрел ее. Два самых ловких сыщика из Скотланд-Ярда прибыли для расследования дела, но до сих пор не достигли никаких результатов. Они полагали, что кражу совершили международные воры, деятельность которых за последний год подняла на ноги все наличные силы Скотланд-Ярда. Но против этой теории говорили отрицательные результаты, которые получились от расспросов и обысков в соседних деревнях, так как было установлено, что никаких неизвестных людей в окрестностях не появлялось. Обвинение Марджери Дуглас в краже было, разумеется, нелепо, и Рональд не считал его серьезным. У него сложилось убеждение, что вор или воры находились в самом доме, и что драгоценный пояс, кто бы его ни украл, находится в стенах Уэнсли-холла. Свое мнение он высказал сэру Джону, но самый тщательный обыск на половине прислуги не дал никаких результатов. Леди Уэнсли не было ни в будуаре, ни в маленьком кабинете. Рональд собирался позвать лакея, как вдруг она сама появилась в дверях гостиной. Воспользовавшись временем между уходом девушки и появлением Рональда, она переоделась. Ей необычайно шло черное бархатное платье. На лице играл нежный румянец, которого ей обычно не хватало, а глаза сверкали непривычным возбуждением. К удивлению капитана, леди Уэнсли обратилась к нему с улыбкой. «Ваша невеста, вероятно, сообщила вам, что я подозреваю ее?» – спросила она. «Я думаю», – начал он. «Не думайте», – шутливо сказала она. «Идите сюда и садитесь». И она показала на кресло. «Теперь, Рональд, я хочу обсудить с вами это дело. Я знаю, что это ужасно, но не забывайте, что Марджери была в большом затруднении. С нее потребовали долг, а когда молодая девушка оказывается в затруднительном положении, она на все бывает способна». «Но вы, конечно, не считаете Марджери воровкой?» – спросил он с тревогой, глядя на нее. «Что я думаю?» – тихо спросила леди Уэнсли. «Кто-нибудь взял пояс? Кто-нибудь из домашних?» «Но это чудовищно, Анна!» – произнес он. «Вы не смеете так думать». «А что еще мне остается думать?» – серьезно ответила она. Он встал. «Если вы в состоянии такое предположить, то мы не можем быть друзьями». «Но...» Он поднял голову. «Выслушайте меня. Вы, так же, как и я, хорошо знаете, что ваша кузина не способна на такое подлое преступление. Вся ее жизнь, ее воспитание, ее... все опровергает такое чудовищное подозрение». «Когда молодая девушка покупает драгоценности...» пробормотала леди Уэнсли. «Не драгоценности!» с негодованием воскликнул Рональд. «Она мне все рассказала». Какие-то жалкие 80 фунтов за платье, которое она купила у торговца, бывшего накануне банкротства. О его положении напечатано в сегодняшних газетах. Леди Уэнсли улыбнулась. «Очень умно со стороны Марджери», – похвалила она. «Конечно, она прочла и ухватилась за эту новость». «Я ни одного дня не останусь более в вашем доме», – оборвал ее Грей, направившись к двери. «И Марджери не останется. Я вижу за всем этим злой умысел». «Ха-ха!» – рассмеялась леди Уэнсли, но смех ее звучал очень неестественно. «Какая мелодрама! Если вам надо уехать, то, конечно, уезжайте. Я велю уложить ваши вещи. Что же касается Марджери...» Она пожала плечами. «Я полагаю, что вы имеете право сказать ей, чтобы она тоже уезжала. Я не стану препятствовать вам. Отправляйтесь в Лондон и напишите мне, где вы остановитесь. А главное», – озабоченно добавила она, глядя на Рональда пытливым взором, «вам следует сообщить мне, где будет Марджери. Могут начаться осложнения». Она многозначительно подчеркнула последнее слово. «Мне необходимо поехать в Скотланд-Ярд и поделиться своими размышлениями с Тренионом. Это ужасно, но что же мне делать? Я должна так поступить в интересах наших гостей». Грей внимательно посмотрел на молодую женщину. «Я не знаю, что вы должны сделать», – спокойно сказал он. «Но в одном я совершенно уверен. Или я должен поверить, что Марджери воровка, совершившая подлейшую кражу, или же, что вы ревнивая и коварная женщина». Каждое слово было ударом бича для леди Уэнсли, но она не подавала и виду, только губы ее сжались и дыхание стало учащенным. «Я абсолютно убежден в невиновности и честности Марджери. Если же я ошибаюсь относительно вас, то я во всяком случае не столь жестоко несправедлив к вам, как были вы к моей будущей жене». Рональд сделал короткую паузу перед последними словами, так как ее удрученный вид внушил ему жалость. «Можете представить какие угодно объяснения сэру Джону. Можете сказать ему, если желаете, что я сообщник Марджери», — сказал он. «Я уезжаю 6-часовым поездом, и Марджери едет со мной в Лондон». Он говорил тихим голосом, совершенно спокойно. Поклонившись, Грей вышел из комнаты. Анна долго стояла неподвижно, затем медленно пошла в свою спальню, остановилась перед зеркалом, потом позвонила. Через несколько минут явилась француженка горничная. «Селеста», — сказала леди Уэнсли, — «вы знаете, что делает мисс Дуглас?» «Она собирается уезжать, миледи», — ответила девушка. Они говорили по-французски, потому что Селеста плохо знала английский язык. «Где ее багаж?» «В вестибюле, миледи». «Весь багаж?» «Да, миледи. Томас принес последний баул, когда вы позвонили». Анна подумала с минуту. «Пойдите, и если там никого нет, принесите сюда дорожный баул мисс Дуглас, зеленый». Девушка вышла из комнаты. Анна в волнении ходила по комнате. Она задумала отчаянное дело. Горничная еще не успела спуститься по лестнице, как леди Уэнсли обуял панический страх. Какое безумие с ее стороны. Легкомысленное безумие. Вызвать эту катастрофу и воспользоваться ею с такой непростительной необдуманностью. Но она все сможет поправить, только бы Селеста принесла баул. Анна быстро подошла к туалетному столу и выдвинула ящик. Послышался стук в дверь, сердце у нее замерло. «Войдите!» – тихо проговорила женщина. Вошла Селеста с дорожным зеленым баулом. «Видел вас кто-нибудь?» «Нет, миледи», – ответила девушка. Анна доверяла Селесте, которая была предана ей, так как была обязана жизнью. «Никому ни слова об этом», – сказала она, ощупывая замок баула. «Посмотрите, нет ли кого-нибудь в коридоре?» Девушка вышла, а когда вернулась, хозяйка была смертельно бледна. Баул оказался закрытым на ключ, было глупо с ее стороны не подумать об этом. «Отнесите его обратно в вестибюль», – приказала она, – «скорей». У нее был ключ, чтобы открыть баул, который она сама подарила молодой девушке. Но все ее ключи были внизу, в кабинете. Она вспомнила это, как только открыла ящик туалетного столика. Выйдя вслед за горничной в коридор, леди Уэнсли подождала ее на площадке лестницы. «Никто не видел вас?» «Нет, миледи», — ответила девушка. «Бьен», — проговорила Анна со вздохом облегчения. «Надо найти другой способ. Авось случай поможет». Она спустилась в вестибюль одновременно с Марджери. У дверей стоял лакей, разговор ограничился обычными любезностями. «Мне жаль, что вы уезжаете», – вежливо сказала леди Уэнсли. Рональд с поклоном пожал протянутую ему руку. «Надеюсь, что буду иметь удовольствие скоро видеть вас», – сухо ответил он. Марджери молчала. Она была слишком подавлена возведенным на нее обвинением, чтобы разыгрывать роль в светской комедии. Чтобы выйти из неловкого положения, она обратилась к лакею. «Доставьте этот баул», – и она показала на дорожный саквояж, – «в гостиницу «Кингс Кросс». «Слушаюсь, сударыня», – ответил лакей. «В гостиницу «Кингс Кросс», – мысленно повторила Анна. «Способ был найден. Значит, Марджери ехала не домой». «Наверное, она отправлялась в Плимут к своей тетке и на обратном пути заедет за своим баулом». Марджери жила со своей овдовевшей матерью в Челси, но Анне было известно, что мать ее кузины находилась в это время в Италии и могла вернуться не раньше, чем через неделю. Неделя. Времени достаточно. Случай подвернулся. Леди Уэнсли пошла в свой кабинет обдумать план. Судьба ей благоприятствовала сверх всех ожиданий, так как вечером пришла телеграмма от сэра Джона, что он сопровождает Раджу в Париж и вернется домой дней через 8. Глава 4. Клод Трэнион в белой шляпе, сдвинутый на затылок, вошел в вестибюль Скотланд-Ярда. Его худощавое бритое лицо было смугло от индийского солнца. Он только что приехал из Пенджаба. Он кивнул дежурным полицейским и, быстро поднявшись по широкой лестнице, прошел в свой громадный красивый кабинет. «Есть просители? Одна леди, сэр». «Да, леди Уэнсли». Он открыл ящик стола и достал большой конверт. «Просите ее». Трэнион проглядывал бумаги за предыдущую неделю, когда дверь открылась, и появилась Анна Уэнсли. «Простите великодушно, что беспокою вас, мистер Трэнион», — сказала она. «Я к вам, разумеется, по поводу пояса. Я хочу во что бы то ни стало выяснить подробности этого дела, и с вашей стороны было бы очень любезно принять меня». Он улыбнулся. «Отлично сделали, что пришли, прошу садиться и рассказать мне, что вы сами думаете об этой истории». Трэнион передвинул кресло посетительнице. Леди Уэнсли положила на стол свою муфту и сумочку с прикрепленной к ней связкой ключей и удобно уселась в кресло. Она была немного раздражена его канцелярскими манерами. «Очень глупо с его стороны спрашивать, что я думаю после всех моих писем и телеграмм». «Боюсь, что немного могу сообщить вам. Пояс пропал, и мы должны отыскать его. По мнению Раджи, которого страшно расстроила эта пропажа, драгоценности этой нет цены. Ни сэр Джон, ни я не можем успокоиться, пока не будет найден этот пояс». «Очень тяжелый, насколько мне помнится», – Трэнион задал вопрос равнодушным тоном. 6 фунтов 6 унций», – быстро ответила Анна. «Я думала, вы знаете вес. Кстати, у вас есть список моих гостей, мистер Трэнион?» – небрежно добавила она. «Да, у меня есть присланный вами список. Вот он». Трэнион вынул листок из ящика. «Едва ли стоило вдаваться в такие подробности, принимая во внимание, что я был вашим гостем целых 2 дня. Я вижу, вы включили также Марджери Дуглас. Вы пишете, она очень бледная, хорошенькая, умная и честолюбивая. Вы видели, как она выходила из комнаты Раджи в день кражи. Я полагал, что Марджери – ваша кузина и большая приятельница». У Анны дрогнула верхняя губа, и она отвела глаза от вопросительного взгляда собеседника. «Не совсем так», – сказала она небрежно. «Она, конечно, моя кузина, а что касается дружбы, она дружна с нашим приятелем Рональдом Греем, которого вы знаете». Трэнион сделал утвердительный знак. «Она хорошенькая, хотя я не считаю ее красавицей. Он же человек увлекающийся». «Они помолвлены?» – задал вопрос Трэнион. Леди Уэнсли принужденно и, видимо, неохотно ответила. «Да, что-то в этом роде. Она... Мне, разумеется, не хочется говорить дурно о ней, дорогой мистер Трэнион, но...» Она пожала плечами. «Вы, вероятно, помните эпизод с ювелиром в библиотеке?» Трэнион кивнул головой. Он сохранял позу внимательного слушателя. «Вы, кажется, давно знакомы с Рональдом?» «О, давно», – спокойно ответила Анна, хотя было видно, что ее раздражает этот вопрос. «И я бы не пригласила Марджери, если бы он не настоял». «Настоял?» – повторил Трэнион. «Стало быть, он очень близкий друг, если мог настоять, чтобы вы пригласили несимпатичную вам особу». «Боюсь, что я неверно выразилась». В тоне леди Уэнсли звучало раздражение. «Может быть, он имел право», – Трэнион не докончил фразы. Анна быстро поднялась. Движения были полны достоинства и грации. Лишь стальной блеск ее красивых глаз выдавал гнев. «Что вы хотите сказать?» – холодно спросила она. «Простите, леди Уэнсли, дружба – великое дело. Она имеет обязанности и права». Анна села в кресло, приняв свой прежний лениво-небрежный вид. Разговор пошел не по тому пути, который был ей желателен, и она чувствовала, что теряет почву под ногами. Послышался стук в дверь, и, получив разрешение Трэниона, в кабинет вошел полицейский с визитной карточкой в руке. Трэнион взглянул на карточку и положил ее на стол. «Просите их подождать, Коль», – сказал он, – «я позвоню». «Мы, полицейские», – продолжал он, когда Коль ушел, – «бываем иногда резкими». «Вы понимаете, кража пояса – очень серьезное дело. Правительство не желает, чтобы дело дошло до суда, но пояс мы должны разыскать». «Конечно, мы должны разыскать пояс», – сказала Анна. «Но вы полагаете, что судебного преследования не будет?» «Нет, если мы найдем пояс помимо официального расследования», – решительно ответил Трэнион. «Вы закроете дело? Я не знала, что такие вещи делаются в Скотланд-Ярде». «О, мы многое делаем в Скотланд-Ярде, кроме отыскивания потерянных зонтиков», – легкомысленно возразил он. Она была, видимо, расстроена. «Дорогой мистер Трэнион, могу ли я согласиться, чтобы дело замяли? Вы ведь знаете мое положение. Это чрезвычайно неприятно. Мне кажется, я убеждена, в данном случае невозможно, чтобы преступление осталось безнаказанным. Мне, конечно, очень жаль ее, и я сама пригласила ее в дом. Это так щекотливо. Рональду следовало более осмотрительно выбирать себе друзей. Дело в том, что я слишком хорошо знаю своих родственников. Все они немного... О, как мне тяжело быть замешанной в таком деле». Трэнион внимательно поглядел на свою красивую собеседницу. Он помнил ту ночь в библиотеке. Воспоминание осталось ярким. От него не ускользнуло ее теперешнее волнение, и он ответил ей с нескрываемым сочувствием. «Мне очень жаль, но я должен объяснить вам, что преследование судебным порядком возможно только в том случае, если украденный пояс будет найден у мисс Дуглас». «Что вы имеете в виду?» «Ну, если мы найдем его на ней или вот здесь», и он похлопал по зеленому баулу, лежавшему на столе. «Но почему он может быть здесь?» Вопрос прозвучал столь естественно, но Трэнион сдержал улыбку. «Потому что это ее баул», – терпеливо ответил он. «Я действовал согласно вашему сообщению и добыл этот баул из гостиницы. Удивительно то, что еще кто-то хотел заполучить его». «Сама Марджери, без сомнения?» «Не думаю. Если бы она потребовала его, то немедленно получила бы. К тому же она уехала в Девоншир сразу после кражи. Помните, она написала вам из Лондона, что забыла свой баул в гостинице? Об этом вы сообщили мне. Леди, желавшая заполучить этот баул, была таинственная особа под вуалью, столь таинственная, что в гостинице отказались выдать ей баул без записки. Я узнал об этом сегодня утром, и сегодня же я получил баул, который должен быть открыт в присутствии заинтересованных лиц». «Вы с каждой минутой все больше и больше уподобляетесь официальному лицу из мелодрамы», – спокойно заметила леди Уэнсли. «Что это такое?» – спросила она, показывая на странное устройство. Он вздрогнул. «О, простите, леди Уэнсли, это весы. Я производил некоторые опыты». «Как интересно, а можно узнать мой вес?» Ее напускной восторг казался ребячеством, и пока Трэнион раздумывал, она встала на доску и повторила свою просьбу. «Пустое это дело», – сукоризный заметил он, устанавливая весы. 9 стоунов, 12,5 фунтов. Что же, это много или мало? Немало в данном случае, леди Уэнсли. Трэнион нажал кнопку звонка на столе. Займемся лучше разбором нашего дела. Вы уверены, что пояс в этом бауле? По лицу Анны Уэнсли промелькнула тень. Она слышала биение своего сердца и чувствовала, как на ее лице стягивается кожа вокруг глаз. «Дорогой мистер Трэнион, как я могу быть уверена? Я только поделилась с вами своими подозрениями. Мое единственное желание – помочь правосудию и вернуть дорогому Радже его собственность». «Полагаю, что вы многое можете сделать в этом смысле», – сказал Трэнион и обратился к человеку, который явился на его звонок. «Попросите леди и джентльмена войти». Анна быстро поднялась и подошла к Трэниону. Она не ожидала этого. «Мистер Трэнион», – быстро заговорила она, – «я не желаю выступать». Она не докончила фразы, потому что в эту минуту вошли Марджери и Рональд Грей. Марджери была очень бледна, в ее синих глазах таилась скорбь. Трэнион с улыбкой поприветствовал ее и предложил кресло. Она не выглядела воровкой и не имела клейма преступности, которое якобы носила вся ее семья, как намекала леди Анна. Рональд Грей, более сердитый, чем расстроенный, следовал за ней. Увидев леди Уэнсли, он остановился озадаченный. «Анна, вы здесь?» – тон был презрительный. Мимолетное выражение мрачной ярости, мелькнувшее на красивом лице леди Уэнсли, за минуту до их прихода исчезла. Она ласково улыбнулась ему, не обращая внимания на молодую девушку. «Да, я здесь. Почему бы мне и не быть здесь?» «Зачем вы пришли?» – сурово сказал он. «Чтобы повторить те нелепости, которым вы как будто верили в Уэнсли Холле». Марджери дотронулась рукой до руки жениха. «Ронни, пожалуйста, не надо говорить так». Слова и жест девушки зажгли пламя бешенства в груди леди Анны, и она кинула сердитый взгляд на соперницу. «Пожалуйста, пожалуйста!» – передразнила она. «О, простите его, прошу вас, пусть он говорит, что хочет. Было время, Рональд, когда... Надо ли мне напоминать вам о том времени? Я вижу, что вы помните». Глаза молодого человека невольно устремились на Марджери, и... Отвечая леди Анне, он обращался к своей невесте. «Я помню многое, что желал бы забыть», – печально сказал он. «К «Как это похоже на мужчин!» – проговорила почти весело Анна. «Не правда ли, мистер Трэнион? Мужчины желают забыть свое безумие, между тем, как для женщин это одно из лучших воспоминаний». «Анна», – сказала Марджери, – «я пришла сюда, чтобы ответить на обвинение, которое вы предъявили мне». Анна глядела на нее в упор. «Я? Дорогая моя, я не обвиняю вас». Лицо молодой девушки еще более побледнело от оскорбительных слов кузины. «Да ведь это мой баул!» – воскликнула она. Трэнион ласково ответил. «Да, это ваш баул. Силой своей власти я вытребовал его». Рональд не мог более сдерживаться. «Но это чудовищно! Это же оскорбление!» – вырвалось у него. Он взглянул на леди Уэнсли, которая все время стояла с надменной улыбкой на лице. «Это заговор!» – воскликнул он. «Если это заговор, – успокоительно сказал Трэнион, – я раскрою его, будьте уверены. Я пользуюсь репутацией ловкого следователя. Перейдем к фактам. Итак, был украден пояс царицы Савской. Факт несомненный, и в то утро, когда он был украден, горничная видела – «Мисс Дуглас, как вы выходили из комнат Раджи?» «Я могу объяснить», – спокойно возразила Марджери. «Одну минутку», – голос Трэниона звучал по-прежнему мягко. «Вы объяснили, что, занимая комнату как раз над комнатами Раджи, вы ошиблись этажом и вошли в гостиную Раджи по ошибке и тотчас же вышли». «Это правда, истинная правда». «О, действительно?» «Леди Уэнсли, ваш тон оскорбителен!» – произнесла Марджери со слезами на глазах. Снова Трэнион хотел вмешаться, но Рональд резко перебил. «Вся история выглядит нелепо. Предположим, Марджери украла. Куда бы она девала пояс? Могла ли она заложить?» «Было бы лучше, если бы никто меня не перебивал, не так ли?» – сказал Трэнион примирительно. «Мисс Дуглас, видели вы когда-нибудь этот пояс, кроме того вечера, на котором я присутствовал?» «Никогда», – решительно ответила молодая девушка. «Или дотрагивались до него в другое время, а не в тот вечер?» «Никогда. Да я и в тот вечер не прикасалась к нему». «Не могли ли вы унести его нечаянно, завернутым в шарфе?» «О, нет, это было бы невозможно». «Почему?» «Потому что на мне не было шарфа». «Кто укладывал ваш баул?» «Я сама». «Что в нем?» «Ничего ценного, потому что я оставила его в гостинице». «Он довольно тяжел». И Трэнион поднял баул. «Несколько книг». Девушку утомил этот допрос, и Рональд вступился за нее. «Марджери действовала совершенно открыто и прямо, Трэнион», – горячо сказал он. «Возмутительно, что могли обвинить невиновного человека». Леди Уэнсли с гневом посмотрела на капитана. «Мне скучно слушать вас, Рональд. Могу я взглянуть на ваши картины, мистер Трэнион? Вы ничего не имеете против этого?» «Прошу вас, леди Уэнсли», – вежливо ответил он. «Вы ничего не имеете против осмотра мною баула?» – обратился Трэнион к Марджери. Вопрос был задан почтительным тоном. «Решительно ничего», – ответила Марджери, – «только ключей у меня нет, я оставила их в Плимуте». «Разумеется, у нее нет ключей, мистер Трэнион». Леди Уэнсли отвернулась от картин, чтобы сделать это замечание. «Разумеется, ключи в Плимуте, 200 миль отсюда». Рональд взглянул на нее. «Какая жалкая злоба», – тихо проговорил он. Рональд Грей стоял рядом с невестой. Он обнял ее за плечи, стараясь успокоить, но в его глазах светилась печаль. «Марджери, у вас есть причины для беспокойства?» «Вы подозреваете меня?» «Как мать свою, так и вас я не мог бы подозревать. Если бы я сомневался в вас, жизнь стала бы горькой и пустой для меня. Вы для меня начало и конец жизни». В словах его звучала искренность. И девушка благодарно улыбнулась ему, но мысль о леди Уэнсли стерла улыбку с ее лица. «Я боюсь ее, Рональд. Есть что-то зловещее в ее уверенности. Она точно поймала меня в ловушку. В ее голосе и взгляде торжество. О, Ронни, я боюсь, боюсь!» «Трэнион, мисс Дуглас согласна, чтобы вы разрезали ее баул». «Очень мило с вашей стороны, но это не нужно», – с улыбкой ответил Трэнион, взяв трубку телефона. «Алло, алло, соедините с 16X. Это вы? Пришлите мне ключи от дамских саквояжей обыкновенного типа. Благодарю». Леди Уэнсли подошла к Трэниону и коротко сказала ему: «Мистер Трэнион, мне надо вам кое-что сказать наедине». Марджери тотчас встала и направилась к двери. Рональд последовал за ней. Трэнион углубился в чтение бумаг на столе. Легкий крик заставил его обернуться. Леди Анна обеими руками держалась за горло. «Вам дурно?» – Трэнион протянул руку к звонку. «Нет, не звоните. Это сейчас пройдет. Мне нужен глоток воды». «Позвольте мне позвонить, леди Уэнсли». «Не надо. Пройдемте. Мне стыдно, что я так слаба». «Я сейчас принесу воды. Вы уверены, что вам не будет снова дурно?» «Нет-нет, не будет. Сию секунду я вернусь». И Трэнион поспешно вышел из кабинета. Он был действительно расстроен. Женщины его вообще смущали. Звук закрываемой двери произвел необычайное действие на Анну Уэнсли. Она быстро выпрямилась. «Поезд царицы Савской!» – прошептала она. «Чувствовала ли она так, как я?» Она быстро подошла к двери, чтобы посмотреть, хорошо ли она закрыта, и также быстро вернулась к столу. Она шептала прерывающимся голосом. «Ненавидела ли она женщину и жаждала ли ее смерти? Женщину, которая украла ее любовь? Ответь мне, царица Савская!» Ее пальцы быстро расстегнули пуговицы на жакете, и что-то сверкнуло на ее черном платье. Быстро взяв ключ, висевший на цепочке, она торопливо открыла баул. В одну секунду блестящий пояс стали переместился в баул. Возвратившись в кабинет, Трэнион нашел Анну в том же беспомощном состоянии и подал ей воду. «Вам лучше выпейте». Она взяла стакан и поблагодарила. «Мне очень жаль, но вы знаете, я не из крепких. Благодарю, я напугала вас». «Нисколько. Чувствуете ли вы себя настолько в силах, чтобы сказать...» Она перебила Трэниона. «Нет, я не стану говорить. Да едва ли это честно. У меня только подозрение. Девушка не виновата, что бедна, не правда ли?» «Как вам угодно», — сказал он. Послышался легкий стук в дверь. «А, Коль с ключами. Попросите войти капитана Грея и мисс Дуглас». Трэнион стоял с ключами, пока не ушел полицейский. А взглянув на баул, он спросил леди Анну: «Вы продолжаете думать, что она украла?» «Что мне думать? Я не желаю быть жестокой, но мало ли что случается в обществе. Вам должно быть это известно, мистер Трэнион». Она замолчала, а когда в комнату вошли Марджери и Рональд, проговорила своим обычным тоном: «Надеюсь, вы не задержите меня слишком долго. Мне необходимо сделать 3 визита и вернуться домой дневным поездом». «Вам незачем оставаться, леди Уэнсли», — ответил Трэнион. Она нахмурилась. Слова ее были поняты слишком буквально. Ей решительно не нравились официальные манеры Трэниона. «Я могу подождать еще 10 минут». Трэнион выбрал ключ из принесенной полицейским связки. «Мне кажется, этот подойдет, мисс Дуглас. Желаете вы открыть или позволите мне?» «Прошу вас открыть». Трэнион попробовал ключ. «Подходит. Однако». «Не открывается?» – спросила Марджери. «Нет, не то». Трэнион нажал звонок. «Ключ подходит. Я должен допросить человека». И, обратившись к полицейскому, он спросил: «Вы сами принесли этот баул из гостиницы?» «Да, сэр». «Вы не выпускали его из рук?» «Нет, сэр». «Заметили ли вы, был он замкнут на ключ или нет, когда вы получили его в гостинице?» «Он был замкнут на ключ, сэр». «Вы уверены в этом?» «Совершенно уверен, сэр. Я немедленно доставил его управляющему, и он проверил, что баул замкнут на ключ. «Благодарю вас, Коль. Можете идти». Трейнион смотрел на баул, но не открывал его. «Когда же?» – вырвался нетерпеливый возглас у Анны Уэнсли. Трейнион рассеянно взглянул на нее, точно думал о посторонних вещах. «Ну, надеюсь, поезд тут», – проговорил он и открыл баул. Он откинул кружевной шарф, и в складках кружева засверкал пояс царицы Савской. «Боже мой!» – с выражением муки на лице обернулся Рональд к любимой девушке. «Ронни, я не делала этого, я ничего не понимаю, не понимаю!» Грей обнял полубесчувственную невесту и старался вернуть ей самообладание. Он был ошеломлен, но доверие его к ней не поколебалось. Трейнион имел безучастный вид, точно он был за тысячу миль от этой сцены. «Теперь мне не нужен этот баул», – спокойно заявил он. Анна не спускала с него глаз. «Как вы теперь поступите? Исполните свой долг, надеюсь». «Как знать», – неопределенно ответил Трейнион. «Вы арестуете ее, вы должны арестовать». На страстный голос женщины Рональд обернулся в яростном порыве. «Анна, неужели вы так бессердечны? Хоть немного жалости, она невиновна, боже мой, вы же знаете, что она невиновна». Леди Уэнсли засмеялась, и в этом смехе прозвучала радость. «Мой милый Рональд, вуаля!» Она показала на пояс. Трейнион перебил ее. «Я думаю, Рональд, что если вы поговорите с мисс Дуглас, вам удастся разъяснить непонятное. Пусть она припомнит все обстоятельства». Он повернулся к леди Уэнсли и завел с ней разговор, чтобы дать время плачущей девушке прийти в себя. 10 стоунов! 20,5 фунтов, шутливо сказал он. Солидный вес для такой изящной особы, как вы, леди Уэнсли. Вовсе не 10 стоунов, мистер Трейнион, возразила Анна. 9-12. 10-12. Не будьте упрямцем, мистер Трейнион, я могу доказать. Она встала на доску весов. Трейнион передвинул противовес по стальному валику. Затем обернулся в сторону молодых людей. «Удалось вам что-нибудь прояснить?» – спросил он. «Я не могу объяснить, я не понимаю». «Я так и знал». Трейнион протянул руку к звонку. Рональд Грей был так же бледен, как стоявшая рядом невеста. «Что вы намерены делать?» «Я хочу позвать полицейского офицера». «Рональд!» – Марджери уцепилась за его руку. Тягучий голос леди Уэнсли жутко отзывался в их ушах. «Дорогой мистер Трейнион, это прямо великолепно с вашей стороны. Я отлично понимаю ваши чувства, но есть долг по отношению к обществу, а всякий долг – тяжелая ноша». «Да», – сухо ответил Трейнион, – «тяжелая ноша». Обратившись к вошедшему служащему, приказал: «Отнесите этот баул в экипаж мисс Дуглас». Он подошел к молодой паре и, взяв за руку Марджери, ласково проговорил: «Мне очень жаль, что я так надоел вам. Поезжайте обратно к тетушке. Девоншир – прелестное место». «Вы не арестуете меня?» – пробормотала девушка. Трейнион улыбнулся. «Зачем? Разве вы желаете быть арестованной?» «Но пояс, я должна оправдаться в этом преступлении». «О, вы совершенно оправданы. Неужели вы думаете, что я отпустил бы вас, если бы считал виновную? Я...» «Держите ее!» Бедняжка покачнулась, но Рональд подхватил ее. Марджери поборола свою слабость и прерывающимся голосом произнесла: «Теперь прошло. Это было так неожиданно. Как мне благодарить вас, мистер Трейнион?» «Без благодарностей. Отправляйтесь отдыхать в Девоншир». Леди Уэнсли напомнила о своем присутствии. «Мистер Трейнион, что все это значит? Я отказываюсь быть участницей в подобном обмане правосудия». Трэнион хитро усмехнулся. «Не волнуйтесь, леди Уэнсли. Мисс Дуглас, экипаж вас ожидает. Мы не задерживаем вас». Он проводил молодых людей из кабинета, а когда вернулся, его встретил гневный взор леди Анны. «Вам это даром не пройдет, мистер Трэнион!» Она выпалила это быстро, взволнованно, и развернулась, чтобы уйти, но Трэнион задержал ее. «А подождите немного, прошу вас, леди Уэнсли!» Голос его был мягкий и убедительный. «Я сейчас же пойду в ближайшую редакцию и расскажу всю эту историю!» «В таком случае вы опоздаете на поезд», — невозмутимо произнес он. «Примите мой совет, отправляйтесь в Уэнсли и забудьте эту злосчастную историю». «Как вы смеете давать мне советы?» Анна не помнила себя от злобы. «Я понимаю вашу цель. У вас есть причины, чтобы желать закрыть это дело. Но если есть правосудие в Англии, она будет наказана». Трэнион взял со стола пояс и сказал: «Весьма тяжелый пояс. Вам он, вероятно, показался очень тяжелым». «Мне? Почему мне?» «Пояс был на вас, когда вы пришли ко мне. Вам было известно, что баул Марджери у меня, так как вы телеграфировали мне, чтобы я послал за ним. Затем вы сами явились, потому что, потерпев неудачу в гостинице, надеялись на счастливый случай в моем кабинете, чтобы положить пояс в баул. Я не скрою от вас своего предположения, что таинственным благодетелем, приславшим Марджери 100 фунтов, были вы». «Как вы смеете?» Трэнион спокойно продолжал. «Счастливый случай представился вам, когда я вышел за водой, но вы сделали одну ошибку. Вы не закрыли замочек баула». «О, какая подлость! Докажите, докажите это! Вы не сможете!» «Я могу доказать все, но есть некоторые вещи, которых я не желаю доказывать». «Вы ответите за это оскорбление!» «Послушайте, леди Уэнсли», — он заговорил строго, — «для вашего развлечения, по вашей просьбе, я взвесил вас в начале вашего визита, и вес был 9 стоунов 12,5 фунтов. По собственному побуждению я произвел вторичное взвешивание после того, как был найден пояс». «Ах!» — ужас сверкнул в прелестных гневных глазах. «Вы потеряли 6,5 фунтов в четверть часа, леди Уэнсли. Вес пояса 6,5 фунтов». «Какое безумие! О, какое безумие!» – прошептала она. «Все это очень просто, не правда ли? Вы желали ехать дневным поездом. Лестница в конце коридора. Прощайте. Весьма доволен, что все обошлось благополучно. Желаю вам приятного путешествия. Прекрасная погода сегодня, не правда ли?» Трэнион следил за молодой женщиной, пока она шла по коридору. Затем вернулся к своему столу и, глядя на сверкающий пояс, в раздумье проговорил: «Причудливые создания женщины».